Глава 23. Хорошие новости. «На всякий случай сообщаю», — заговорил Кирилл. «Мы прилетаем в тот же аэропорт. Проверь телефон». «Момент», — отозвался я и вытащил смарт. «Давно пора брать ситуацию под свой контроль». И только в эту минуту в голову пришла догадка. А что, если Егор следил за моими перемещениями во время полета? И как я буду объяснять ему, почему за 45 минут добрался от берега Черного моря до Москвы? Выбрал подозрительно быстрое средство передвижения? Замирающим сердцем открыл единственное сообщение, которое получил еще перед вылетом. «Тот же водитель заберет тебя». Возможно, не следил. Связь была, и если мне еще не звонили, то существовало всего два возможных варианта. Не следили, и все хорошо, или следили, и все очень плохо. У меня же не оставалось выбора, кроме как сесть в автомобиль и ехать к старшему Камышину. Большой плюс. У меня была связь с базой и Кириллом, который при необходимости смог бы мне помочь, хотя бы информацией. Самолет приземлился и шустро укатил с посадочной полосы. Мой взгляд упал на заляпанные кровью светлые штаны. «Может, у нас в самолете есть во что переодеться?» К счастью, было. Хороший зимний комплект как раз по моему размеру. Слишком официально, но лучше быть в тепле. Пальто с воротником на коротком меху и не менее теплые брюки. Я сразу представился себе этаким мажором. Но для подобных игр не та ситуация. Чтобы не попасться на камеры, мы воспользовались особым выходом. Единственным его минусом оказалась удаленность. Почти 1,5 километра пешком до стоянки, по свежему снегу, которого за мое отсутствие здесь нападало еще больше. А легкая метель продолжалась и сейчас. «Мог бы сообщить прогноз погоды», — недовольно проворчал я, вытаскивая ботинок из сугроба. «Я вам не метеостанция, но можно было попросить», — ехидно прозвучал Кирилл и на время отключился. Он и так предоставил нам достаточной информации. «Нас могут ждать, помни об этом», — предупредил Володя. «Вряд ли Громов остановится на проделанном. К тому же ты наверняка сэкономил ему кучу денег. Я спрошу у Кирюхи, какую ставку предложил за тебя наш министр». «Просто дикий запад какой-то. Я все еще пытался охватить разумом всю масштабность ситуации, но удавалось это с трудом». Очень быстро с мелких преступников, связанные с делом люди, дошли до уровня министров. Но единственная фигура, которая объединяла всех – я. И это мне категорически не нравилось. Потому что каждая сторона, каждый человек, будь то Громов или Камышин, или Романов, могут в любой момент предъявить мне за мое участие в мероприятии. Другого слова для произошедшей бойни я не мог подобрать. «Здесь мы разойдемся». Володя пожал мне руку, пилот просто махнул. «Не хочется попадаться на глаза лишний раз. Кто знает, может, ищут уже всех. Удачи! Я метнусь до базы и попрошусь тебе в помощь». «Спасибо», — ответил я на рукопожатие. «Твоя помощь будет в этот раз весьма кстати». Мы разошлись в разные стороны. Еще 15 минут по сугробам, прилегающей к аэропорту территории, и вот я выбрался на стоянку. Опять неурочное время, машин немного, и транспорт Камышина сразу же бросился в глаза. Вот так, два брата, один и тот же стиль. Я нырнул на заднее сиденье автомобиля, как только водитель разблокировал двери. В отличие от южанина, этот вел себя спокойно, сидел молча и не задавал никаких вопросов. Не включал даже радио. Просто вслушивался в ровное гудение двигателя, а я воспользовался тишиной, чтобы все-таки оценить ситуацию. И ничего хорошего в ней для меня не было. Совсем. Начать складывать пазл лучше с самых первых элементов. А это наш объект на задании. Саша. Потом Юля и Егор. Ах да, можно еще записать туда мужика со шрамом на щеке. Бабку на остановке. Как бы ни странно это ни звучало. А потом еще и Влада. Влад и Юля. Любовники или супруги. Не слишком редкие имена, чтобы найти однозначно такую парочку. Неудивительно, что даже наши спецы сплоховали. Кирилл вот даже не успел отправить фотографии, так мы его заболтали. Непростительная халатность, по сути. Сравни я лица на фото с образами в памяти, и при любом раскладе работа пошла бы дальше. Но нет, этого не получилось. Черт с ними. Все равно у них 27 домов в разработке. Фигура Егора обрела интересные черты. Попросил убрать Артема, хотя работал с ним вместе в одной организации. Конкуренция, запугивание, хитрый отвлекающий маневр. Вся та напускная легкость, с которой этот парень руководил мной и всей операцией, должна кончиться рано или поздно. Но момент не наступал. И даже в звонках этот полный ярости голос, сообщивший о том, что Лена пыталась сбежать, все равно показывал, что у него все под контролем. Как мстительная девочка в одном известном сериале, я постепенно составлял список имен людей, которые должны поплатиться за свои преступления. С удовлетворением я заметил, что не вспомнил ни старшего, ни младшего из братьев. Они явно не в центре событий. А если и в центре, то не по своей воле. Здесь работают другие манипуляторы. Водитель вырулил на МКАД и погнал дальше на север. Я бросил короткий взгляд на приборную панель. Он не спешил. Было время думать дальше. И я вернулся к Егору. Не зная даже его фамилии, равно как и фамилии Дмитрия, я чувствовал, что он тоже кому-то подчиняется. Но кому? Работа против Романова. В этом должен иметься смысл. Выгода. Но мои навыки и ищейки находились в плачевном состоянии. Да и как тут определишь? Любому конкуренту выгодно, чтобы его соперник пострадал. А это наверняка целый список. А для работы на самого себя Егор должен быть очень крепким одиночкой. Вадим был покрепче, на мой взгляд. Да и то сгинул. Все-таки я думал, что он мертв, хотя в глубине души полагал обратное. Покажите мне его тело, и я поверю. И вздохну с облегчением. Теперь Громов. Неприятный тип. Чем-то он похож на льва в клетке. Его сдерживает статус, а то бы он сам без лишних слов набросился на любого, кто стоит у него на пути. Поэтому был заказ. Наверняка через тот же самый тайный чат, с которым я столкнулся в прошлый раз. И наши о нем тоже знают. Должен о нем знать и Егор. Кто-то, он или его помощники, обязательно имеют доступ и знают, что Громов меня заказал. Пока что никто себя не выдал, но если вдруг этот парень и министр работают на одну сторону, дела очень плохи. И никакое покровительство Камышина, пусть я и оказал ему шикарную услугу, меня не спасет. Факты выстраивались в ряд напротив меня. Каждый факт – ружье, заряженное и наведенное на меня. «Шеренга! Целься! Залп!» И с одним попаданием. Мои шансы выжить в этой заварушке падают минимум вдвое. Кто-то из всей этой банды наверняка меня прикончит. Во всяком случае, я к этому готов. А вся моя готовность на данном этапе – наушник с Кириллом и пустые руки. Я выдохнул и посмотрел еще раз на водителя. Полуденные пробки – редкость, но они давали прекрасную возможность выспаться после бессонной ночи. Что там Камышин говорил про восстановление режима? Подложив повыше под голову пальто, я задремал. Пожалуй, это лучшее, что я мог сделать в данной ситуации. «Заносы и метель спровоцировали на МКАДе серьезные пробки», — услышал я голос диктора и вздрогнул. Громкое радио разбудило меня внезапно, вырвав из сна. Снаружи уже стемнело. «Местами их степень доходит до 9-10 баллов». Водитель тыкал в навигатор, надеясь найти съезд на шоссе, чтобы проехать пробки побыстрее, но все дороги вокруг были красными, поэтому он оглянулся на меня. «Хорошо, если за полночь сможем приехать», — развел он руками. «Я никуда не спешу», — зевнул я. «Вот и отлично». Я сунул руки обратно в рукава пальто. Водитель выключил печку, чтобы сэкономить топливо. Похоже, что до ближайшей заправки не близко. Просто чудесная погода. Может, и правда стоит задуматься над тем, чтобы перебраться через несколько десятков лет поближе к югу, если только удастся прожить эти годы. Да хотя бы ближайшие пару дней пережить. Неизвестно еще, как аукнется мне мой фокус. В любом случае, цели я наметил, и единственное, что оставалось сделать, ждать, когда проедет с десяток снегоуборщиков, чтобы расчистить нам путь. Усиливавшаяся метель поменяла планы многих. В кармане яростно завибрировал телефон. «Да?» «Застряли?» — учтиво поинтересовался Егор. «Догадлив, как никогда». Уже привычно съязвил я. «Что с Леной?» «С ней все в порядке. По крайней мере, так мне передали». «Кто передал?» «Юля осталась за ней присматривать». «А, та самая кровожадная Мегира с прокуренным голосом». В трубке послышался вздох. «Не обязательно оскорблять человека». «Не обязательно было рвать горло». «Черт, ладно. Он звучал почти что мирно, и я даже подумал, что случилось что-то непоправимое. А что еще могло так внезапно изменить отношение Егора к моей фигуре? «После всего того, что ты для нас сделал...» «Приехали». Неожиданное признание моих заслуг. «С чего бы?» Я находился далеко от него, но все же сдержался и не закатил глаза. Вероятно, что это всего лишь отвлекающий маневр. Нет ведь ничего легче, чем заставить своего потенциального противника думать обратное. «Мир, дружба, жвачка?» «Ни за что». «Я так понимаю, что ты уже проверил поданные документы?» «Конечно», — все так же мягко продолжал Егор. «Я не могу оставаться в стороне, даже если доверяю дело такому профессионалу». «Что там за резня случилась?» «Тебе лучше не знать». Отрезал я, не желая поддаваться на провокацию. «Главное, что дело сделано, прям как ты хотел». «Нет, хотел этого не я. Моя задача — помочь старшему товарищу». «Ты не представляешь, как пафосно это звучит». Я все же не сдержался и закатил глаза. «И ладно. Не важно, как звучат мои слова. Важно, что Камышин получит в свои руки важную структуру, а вот Романов и его прихвостни остались с носом. Если тебе интересно, то я прямо сейчас наблюдаю за тем, как бродят Дмитрий Казаков и его верный товарищ Роберт среди обломков разгромленного конференц-зала. Жаль, не вижу их лиц. Наверняка в ярости». «С чего бы вдруг?» – спросил я. «Они должны быть уверены в том, что документы в порядке. А если уж Романов сам решил проверить реквизиты, разве это должно заставить его отказаться от сделки?» «Хорошее замечание. Наверное, он не проверил. Володин, если тебе интересно, очень дотошный человек. Он проверяет едва ли не каждую буковку. Романов не такой. Но это все уже пустое. Лев Григорьевич желает переговорить с тобой лично». «А потом?» «Мы разойдемся, как в море корабли. Мой план далее не включает тебя. Я надеюсь, что ты не собираешься меня потом искать?» «Не вижу в этом смысла. Решил я не рисковать и не провоцировать Егора. Лучше с ним согласиться». «Прекрасно. С тобой почти всегда легко договориться». Теперь его голос значительно повеселел. «Тебе остается только приехать. Лев Григорьевич как раз проснется к твоему приезду». «Угу». Я посмотрел, как водитель, воспользовавшись движением транспорта в правых рядах, крутнул рулем и вырвался из капкана, проехав вперед не один десяток метров. «И если я верно понимаю, потом мы отправимся забирать девушку?» «Верно понимаешь. До встречи!» «Ну, до встречи», — отозвался я на гудки в трубке. Как и в последний раз, когда противник сохранял тайну до самого конца, оставался миллион вопросов, безответных. И несмотря на явную связь между Егором и Вадимом, здесь вопросы были другие. Но их все равно имелось слишком много. Оставлять их без ответа я не собирался. «Я в курсе, что ты не можешь говорить, поэтому просто слушай». Кирилл явно намеревался порадовать меня полезной информацией. «Этот парень вроде бы нормально с тобой начал общаться. Постарайся узнать у него побольше данных при встрече. Разболтай его, у тебя должно получиться. Если мы получим зацепку, сможем вытащить Лену быстрее, чем Камышин закончит с тобой болтать. Владимир уже отправился поближе к месту, в случае чего захватит тебя». Все бы было так легко на деле, как описывал Кирилл. Скорее уж Володя захватит с собой мой труп, если Егор поймет, что я пытаюсь что-то выпытать. Нет, этот хитрый интриган не так прост, как кажется. С самого начала он водил меня за нос, убеждая в том, что лишь пешка. Я уже собрался ответить нашей поддержке, но вовремя вспомнил, что водитель чужой, и промолчал. Водитель притормозил на ближайшей заправке. К этому моменту МКАД начал движение, и автомобили медленно, но верно ползли в сторону свежепрочищенного асфальта. Пока в бак лилось горючее, мимо пронеслись, сваливая на сторону снег, еще несколько машин. Движение постепенно нормализовалось. «Вот теперь можно ехать». Водитель нырнул на свое место и, улучив подходящий момент, шустро вырулил на трассу. Скорость потока едва ли превышала 30 км в час, но в сравнении с глухой пробкой и этого было достаточно. Остаток пути занял немало времени, но к дому Камышина мы добрались еще затемно. В дверях меня встретил Федор. Казалось, что ему не впервые работать несколько ночей подряд, потому что выглядел он свежо и бодро. «Доброго утра», — подчеркнуто вежливо произнес он. «Рад, что вы вернулись целым и невредимым». «И вам того же. Неужели вас заставили смотреть на происходящее?» «О нет», — отмахнулся старик. «Я знаю, на какие дела уходит молодежь после разговора с Львом Григорьевичем». Все молодые, горячие, пока в гроб не лягут. Извините, что так мрачно, но это случается слишком часто. Такие времена, — пожал он плечами, принимая от меня пальто. Оружие при вас имеется? Я не забирал, — слабо улыбнулся я. Точно, — дворецкий оттопырил палец и исчез вместе с моим пальто. Постарайтесь не забыть, когда будете уходить. Разумеется. Я обратил внимание, что Фёдор всё ещё топчется на месте, нерешительно поглядывая на меня. «Если вы хотите что-то сказать, говорите», стараясь, чтобы это звучало нетребовательно, произнёс я. «В последнее время редко кто-то приносит хорошие вести. Вы вернулись, это уже хорошо. Я по-стариковски рад. Хоть одно новое лицо задержится у нас подольше». Я не мог сдержать улыбку. «Ну давай, хотя бы старика раскали», зашипел мне Кирилл. Фёдор кивнул мне и сразу же удалился. «Не буду я трогать Творецкого», — едва слышно прошептал я в ответ, предварительно убедившись, что более поблизости никого нет. Егор не вышел меня встречать, Камышина тоже не было. «Сейчас не до принципов!» «Он всё равно ничего не знает», — продолжал пререкаться я, но возвращение Творецкого заставило меня заткнуться. «Мне показалось, вы разговаривали?» — спросил он. «Немного поругался на себя за ушибленные ребра». Ответ не пришлось даже придумывать. Ушедшая после долгого сидения в машине боль вернулась уже, когда я скидывал с себя пальто. «Без синяков и шишек, как говорится», — дворецкий заговорщически мне подмигнул и живо проследовал в ту же комнату, куда отводил меня днём раньше. Я хмыкнул. Кирилл вовремя заткнулся и не нудел мне в уши. «Прошу». Фёдор вытянул руку, указывая на знакомое кресло и овальный стол. Только сейчас я задумался, что у братьев весьма специфическая любовь к предметам интерьера и архитектуре подобной формы. Моё место было свободно. Два кресла напротив заняты. В одном из них расположился владелец поместья, вальяжно закинув ногу на ногу, а в другом, чуть стеснённо, вжался Егор. Его поведение отличалось от моих ожиданий. После относительно дружеского разговора он выглядел напряжённым. «А вот и ты. Садись, садись, не стесняйся. После всего, что ты сделал...» Камышин резко дёрнул рукой, демонстрируя жест победы. «Ты просто мой герой. Но я очень хотел бы с тобой переговорить».